Мгновение спустя, не заметив неожиданно обрушившейся на них огромной волны, он был менее всего в настроении рассматривать ягодицы этой маленькой грациозной прелестницы. Но у него не было времени изменить свои намерения и привести угрозы в действие, так как именно в этот момент она закричала, что там впереди видит судно, появившееся в бушующих волнах. «Да? Я ничего не вижу, много пушек!» — закричал он испуганно. «Нет, это кто-то терпит кораблекрушение. Подождите, пока я взгляну в бинокль». Без мачт, без бушприта, суденышко, поднятое на вершину волны, которая неожиданно стала пологой, казалось пустым. «Сэр Безил Джонс!» — закричала девушка. «Ха-ха-ха! Вот, по крайней мере, один англичанин, который не собирается познакомиться с нами!» — насмешливо бросил капитан Гамелен. И именно в этот момент сэр Безил Джонс, словно в последнем усилии, с такой силой ударился о корпус шхуны «Иль-де-Франс», что Гамелен чуть было не вылетел за борт. Слава богу, он ударился головой о поручни, которые его и остановили. Немного придя в себя, он обнаружил, что лежит в своей каюте. Кто-то, перевязывая ему голову, сказал: «Господин Трюден временно встал к штурвалу, не волнуйтесь». «Я и не волнуюсь, я чувствую себя уже достаточно хорошо», — сказал капитан несколько вялым голосом. И так как он еще далеко не полностью пришел в себя, то просунул свою смелую пятерню под юбки этой нахальной молодой девчонки, пробормотав при этом: «Ах ты, плутовка Роза! Теперь вам нужно поспать», — сказала плутовка, но таким суровым голосом, что капитан раскрыл глаза и узнал отца Эсперандье, долговязого кюре, которого они взяли на борт на Мартинике, и который был намерен отправить его на несколько лет в чистилище. Только у него никогда не было шансов, никогда.